послали в Тобольск и Тюмень. Они там жили и готовились месяцами, скрываясь под чужими именами. В Тюмени появился князь Львов, бывший глава Временного правительства. Вызванный в местный совет, он сказал, будто приехал по лесопромышленным делам, после чего был отпущен и тотчас исчез. Появляются в Тобольске и просят допуска в губернаторский дом представителей западных дипломатических миссий. Через посредство того же отца Алексея с помощью Татищева, Долгорукова и Кобылинского они устанавливают тайные контакты с Романовыми, передают письма и деньги. Ширится сначала осторожная, затем открытая монархическая агитация. Переодетые офицеры, монахи из окрестных монастырей бродят по Тобольску, разбрасывают или суют прохожим листовки с призывами спасти батюшку царя. Используется для возбуждения толпы каждый выход Романовых до запрещения этих выходов на богослужение. С момента появления семьи на улице и до входа ее в церковь, также и на обратном пути, поднимается в городе неистовый трезвон колоколов всех 25 церквей. Заподозрив, что эти и другие эксцессы подстраивает Гермоген, местный совет по настоянию депутатов-большевиков учиняет на его квартире обыск. Из тайника в архиепископском кабинете извлечены письма и документы, показывающие связь Гермогена с тайными организациями в Петрограде и Москве. Становится очевидным, что он руководит диверсионными группами, накапливающими силы в Тюмени. При обыске найдено письмо из Крыма от Марии Федоровны. Она отчаянно требует энергичных действий. «Владыка», — пишет он, — «ты носишь имя святого Гермогена, который боролся за Русь. Это предзнаменование. Теперь настал черед тебе спасти Родину. Тебя знает вся Россия. Призывай, грани, обличай, да прославится имя твое в спасении многострадальной России». В 1918 году мать Николая вызывает к тени патриарха Гермогена I, стоявшего у начала династии Романовых, чтобы вдохновить Гермогена последнего, стоящего у их конца. Рабочим и солдатам в Тобольске, однако, судьба многострадальной России не менее, а более близка, чем Марии Федоровне. Все происходящее вокруг губернаторского дома им не по душе. Интересы охраняемых и охраняющих не одно и то же. Романовым надо отсидеться, чтобы бежать за границу или вернуться в лоно контрреволюции. Тобольские же рабочие, как и солдаты охраны, которые в шинелях царской армии оставались сынами своего народа, решили такого исхода не допустить. В своих воспоминаниях, опубликованных в 20-х годах в советской печати, участник событий Авдеев приписывал тобольской охране антисоветские настроения, моральное разложение и продажность, приверженность к монархизму, готовность поддержать диверсию с целью освобождения и увоза бывшего царя. Впрочем, объявив всю охрану контрреволюционной на одной странице, Авдеев на другой странице признает, что также среди нее охраны было и довольно сильное демократическое настроение. Конвой встревожен подпольной возней вокруг дома. По настоянию местных большевиков инициативная группа созывает общее собрание отряда. Избран солдатский комитет. Председатель комитета подпрапорщик Матвеев побывал в Тобольском совете, поделился своими сомнениями и беспокойством с депутатами из большевистской фракции. Они посоветовали ему и его товарищам держаться настороже, обещали помощь и внимание, сказали, что сообщат обо всем в Омск, которому Тобольск подчиняется административно. Пока же пусть отрядный комитет соберет солдат, пусть сами обсудят положение, надо послушать, что скажут люди. Собрались, пригласили комиссара, попросили его объясниться. Панкратов с места в карьер заявляет, что солдаты суются, куда им не положено, и что все происходящее не их ума дело. Поднялся шум, солдаты запротестовали. По предложению Матвеева отряд принимает решение заключенных взять под более строгий надзор, свицких, расселившихся по городу, заставить перебраться в Корниловский дом. Внутри и вне губернаторского дома усилить караулы, по ночам выставлять дополнительные посты, ввести круглосуточную патрульную службу в кварталах, прилегающих к зданию, вокруг усадьбы поставить забор, оградить площадку, куда заключенные могут выходить на прогулку в определенные часы, хождение по городу всем свицким и прислуге запретить. Татищеву и Долгорукову после собрания сказано, чтобы перестали шептаться по городу, а то получат по шеям.